Оставаться на месте было нельзя. Даже когда они лежали без сил, темнота ползла по дороге в их сторону. Элиас поднялся на ноги, чувствуя себя стариком. «Пойдем. С каждой минутой, проведенной здесь, обратный путь в город становится все длиннее». Робби с трудом принял сидячее положение. «Может, мы просто пойдем дальше по дороге? А что, если чернота перельется за лощину?» – спросил Элиас. «Тогда до города будет в 4 раза дальше». Медленно, втроем, они стали пробираться обратно к аспирации. Они дошли до подъема перед лощиной Эльта и, взобравшись на него, оказались в свете фар нескольких машин, припаркованных на дальней стороне по обеим полосам. Темный прилив добрался выше, чем ожидал Элиас, и простирался гораздо дальше в сторону аспирации. Велосипеды, которые мальчики оставили в 50 ярдах от края черноты, теперь были потеряны. «Эй! Эй!» Люди среди машин заметили их. «Как вы там оказались?» – прокричал мужчина с глубоким голосом. «Я знаю этого мальца!» Женщина помоложе. «Это Бенни Хонекер! Назад!» Робби дернул Киа за руку. «Почему?» Элиас послушно двинулся за другом, лишь раз оглянувшись на блики далеких фар, прежде чем те исчезли за поворотом. «Когда мы вернемся в аспирацию, эти люди захотят узнать, как мы это сделали», – прошипел Робби. Его голос был тихим, несмотря на большое расстояние до людей. «Если мы пройдем через весь город и выйдем перед ними, держа Киа за руки, думаешь, они отпустят нас просто так?» Элиас нахмурился. «Шерифа больше нет, как и отца». Он все еще не мог в это поверить. Но словам Робби он поверил. Кто еще остался в аспирации, чтобы сохранять порядок? Неужели это просто опустевший на 3/4 остров с кучкой испуганных людей, бегающих кругами? И что произойдет, если прилив не прекратится? «Мы пойдем по дороге, через то поле», – указал Робби. «А потом перейдем к железнодорожным путям, там, где никто не увидит, как мы входим или выходим». Так они и сделали. Пока ребята шли по темному полю, подгоняемые ветром, в голове Элиаса крутился один образ. Когда он был маленьким, то каждое лето наблюдал, как мама варила варенье. Красная смородина, черная смородина, крыжовник – все это отправлялось в кастрюлю вариться в собственном соку. Затем она добавляла сахара, высыпая 2-фунтовые мешки в темную бурлящую жидкость. Сахара было так много, что получалась целая гора, верхушка которой торчала над жидкостью. И Элиас наблюдал, как варенье поглощает белый остров, пожирая его края. И казалось, что варево неумолимо поднималось, хотя на деле тонул сам остров. Его детское воображение населяло остров крошечными человечками, бегающими по все уменьшающемуся убежищу, пока, наконец, вершина не скрывалась под жидкостью. «Если мы переживем дорогу в город, то нас ждет именно это». Они втроем хромали в аспирацию по заброшенной железнодорожной ветке. Часы Робби показывали 2 по полуночи, но он забыл их завести и не знал, когда те остановились. Потому как слегка посветлело небо на востоке, Элиас решил, что сейчас ближе к 4 утра. «Пойдем ко мне», – сказал Элиас. «Эти люди узнали тебя». «Они назвали меня Бенни», – фыркнул Робби. «Они назвали тебя Хонекером». В большинстве домов не было света, но в каждом 3-м или 4-м горело электричество, хотя все шторы были задернуты. Элиас догадался, что никто не спит, а темные дома пусты. Их хозяева уехали из города. Талса Роуд патрулировал старик с фонариком и ружьем. Ребятам удалось избежать его. На Кеннеди-стрит подростки, перепрыгивая с одной машины на другую, играли в островки. Элиас заметил в их руках пивные бутылки. Мальчишки снова повели Киа другим путем. Они прошли 4 квартала, когда внезапно погас весь свет. Все дома погрузились в темноту. «Вот же сранина!» «Откуда берется энергия?» – спросил Элиас. «Не знаю», – пробормотал Робби. «Но в аспирации больше нет тока. Электростанция, должно быть, подохла». «Или линия электропередач». При свете луны Элиас мог видеть достаточно, чтобы довести их до дома. Робби включил фонарик. «Побереги его», – заметил Элиас. «Он может понадобиться нам позже». Кроме того, мальчик не хотел, чтобы группу заметили. В конце своей улицы Элиас остановился и пригляделся к безмолвным дворам, припаркованным машинам и темным окнам. «Что такое?» «Просто смотрю», – пробормотал Элиас. Если миссис Ивс узнала, кто мы такие, она может следить за этим местом». Киа коснулась его руки. «Или она внутри?» Эти слова прозвучали в его голове. Элиас вздрогнул. «Или она находится внутри?» В конце концов они прокрались к гаражу и вошли в него через боковую дверь, воспользовавшись ключом, спрятанным под фальшивым камнем. Ребята разместились на подстилках из походного снаряжения, спрятанного там. Все проголодались, но им было не до еды, потому что для этого нужно отважиться дойти до кухни. Жажду, в отличие от голода, нельзя было игнорировать. Но у отца Элиаса в гараже было 12 больших бутылок с водой. Запас на случай урагана. Они говорили о том, что нужно караулить, и Элиас не представлял, что кто-то из них сможет уснуть, несмотря на то, что последний переход сильно вымотал их. Однако конец разговора как-то ускользнул от него, и в следующее мгновение он поднял голову, увидев дневной свет, проникающий через края гаражной двери. «У меня все болит». Он сел и посмотрел на спящего Робби и на пустой спальный мешок, в котором ночью лежала Киа. «Обосраться можно! Робби, она ушла!» Элиас вскочил на ноги, забыв о боли. «Кто?» Полусонный Робби перевернулся. «Она! Киа!» Элиас подбежал к двери и, распахнув ее, вскинул руку, чтобы прикрыть глаза от ослепительного солнечного света. «Как долго мы спали?» Киа сидела под яблоней. Она держала недозрелое яблоко между большим и указательным пальцами. Ухмыльнувшись, девушка подняла голову. «Давай обратно!» Элиас бросился к ней. «Внутрь! Тебя может увидеть кто угодно!» Он вспомнил миссис Ивс и ее слова об ищейке. Очевидно, что они еще не следят за домом, но сколько времени пройдет, прежде чем они появятся? Чем отчаяннее будет ситуация, тем быстрее горожане будут рады помочь тому, кто скажет, что у него есть выход. Девушка нахмурилась, когда Элиас потянулся, чтобы взять ее за руку. «Ее нет рядом». Слова запульсировали в голове Элиаса, когда мальчик коснулся руки Киа. «Возможно, скоро будет». Он потянул ее назад к Робби, который высунулся из открытой двери. «Киа говорит, что ведьма далеко». «Хорошо. Я, кстати, умираю с голоду». Робби не стал дожидаться продолжения. К тому времени, когда они присоединились к нему на кухне, он уже успел съесть половину содержимого банки арахисового масла, намазанного на ломтик белого хлеба. Остатки он доел даже до того, как остальные сели за стол. Элиасу досталась миска хлопьев, а Киа – большая часть нарезанного батона. «Ты ничего не хочешь к нему?» – спросил Элиас, когда Киа начала запихивать в рот первый кусок. Он указал на масло рядом с Робби и джем. Киа бросила на него недоуменный взгляд и продолжила поглощать хлеб, словно кто-то мог отнять его в любой момент. Когда Элиас закатил глаза и повернулся к Робби, он обнаружил, что его друг перестал есть, набив рот до отказа и уставился на скатерть. По его щекам катились слезы. «Что? Они все мертвы», – сказал Робби. «Наши семьи. Все, кто пошел искать Джеймса. Все они мертвы. Или еще хуже». После этого воцарилась тишина, потому что «хуже» означало подобие Джеймса, и независимо от того, вернулись они с приливом или опередили его, об их возвращении не стоило и думать. Элиасу перехотелось есть, но он поел, потому что голод древнее печали и страха и должен быть утолен.